Глава 5. Зашуршала под легкими шагами трава. На лицо девочки наползла тень. Женька зажмурилась и слабо застонала. Человек склонился над ней и коснулся ладонью щеки. «Девочка, ты ушиблась? Тебе плохо?» — спросил звонкий молодой голос. Пришлось приоткрыть один глаз. Над ней склонился загорелый мальчишка с хорошим открытым лицом. Волосы у него выгорели до белизны, а к синей футболке была пришита красная звезда. Но Женька была поглощена своим серьезным делом, поэтому разглядывала мальчишку недолго и торопливо. И тут же зашептала сквозь зубы, не поворачивая головы. «Хорошо мне, хорошо. Иди куда шел». «Но ведь у тебя разбито колено и течет кровь, я тебе помогу». Пришлось повернуть голову и огрызнуться. «Я знаю, и пускай течет, оставит меня». «Если в рану попадет инфекция, разовьется столбняк». Мальчик вытащил из кармана мятый носовой платок и попытался вытереть земляничную кашицу с коленки. Женька села и отпихнула руку неизвестного мальчишки. «Ты не трогай ты меня, не лезь ко мне! Дай человеку спокойно позагорать! Уйди!» «Нельзя долго лежать на солнцепёке с такой бледной кожей!» «Да я тебя забыла спросить! Какое твое дело?» Женька начала выходить из себя. Глупый, упертый мальчишка грозил развеять в прах ее блестящий план. Она поджала ноги, схватилась руками за книгу и напряглась, готовая распрямиться, как пружина. «Такое дело, что у тебя солнечный удар!» «Ты ж бредишь и ничего не соображаешь!» Не сдавался настойчивый мальчишка. Он даже попытался подхватить пострадавшую на руки и поднять. «Я должен оказать тебе первую помощь!» «Да не нужна мне никакая помощь, ни первая, ни последняя!» Заорала Женька, вскочила на ноги и со всего маха огрела мальчишку книгой. Книжка разлетелась на две половинки и была отброшена в сторону, как оружие, непригодное к дальнейшему использованию. От удара и неожиданности мальчик качнулся и попятился назад, пытаясь сохранить равновесие. Женька хотела для надежности толкнуть противника в грудь, чтобы он свалился на землю и помчался прочь на четвереньках, как трусливый заяц. Но мальчишка успел перехватить и вывернуть ей руку, да так, что затрещали швы на матроске. Чтобы освободиться, пришлось легнуть его ногой и укусить за предплечье. Но настырный мальчишка все еще попытался вырвать победу и схватил ее за косу. Женька хорошо знала, как учат мальчишек в боксерской секции. Бейте кулаком по носу, снизу вверх. Пальцы сами сжались в кулак, и прием сработал безотказно. Из вражеского носа хлынула кровь. Они продолжали тузить друг дружку, пока юная воительница не свалилась. Каблук сломался, нога подвернулась, и Женька грохнулась на землю больно. И теперь уже по-настоящему расшибив коленку и локоть. Подростков усадили на обтянутые коленкором кушетки в разных углах поселковой амбулатории. Из ноздрей настойчивого мальчишки торчали ватные тампоны, а бровь была заклеена пластырем. Женька тихонько всхлипывала. На матроске порвался рукав, ссадины ей смазали зеленкой, а лодыжку облепили компрессом. Напротив стояли ее родная сестра и участковый. Милиционер тяжело вздохнул, протянул Ольге ее туфлю с отломанным каблуком и объяснил. «Дрались, гражданочка, так что едва разнял. По старому времени парня выдрать как следует, а барышню в угол голыми коленками на горох поставить». «Я, как медик, против телесных наказаний», — вмешался врач. Пожилой джентльмен с седенькой бородкой в пенсне и круглой докторской шапочке по фамилии Колокольников. Его старую закалку выдавал перстень с крупным черным камнем. Доктор благодушно продолжал. «Проблема в том, что пионерами становятся лица обоего пола. Готов согласиться, что юношам оздоровительная гимнастика, дисциплина и воинские навыки полезны для службы в армии. Но девушке не место в подобных сообществах. Раньше обучение было раздельным, отношения полов романтическими. Молодые люди парами сбегали в сад целоваться. Теперь, извольте видеть, пионеры между собой никакой разницы не усматривают и дерутся на равных. Утверждают, что поссорились из-за книги. Ха, таковы плоды просвещения». Колокольников взглянул на часы. «Впрочем, я скверный педагог, если судить по моему внуку. К тому же моя медицинская миссия завершена. Позвольте откланяться. Мне нужно успеть сделать очень важный звонок». Пожилой медик повернулся к участковому, поправил очки и посерьезнел. «Я оставляю молодых людей на ваше милицейское попечение. Санитарка запрет двери, когда родители заберут ребятню по домам». Он снял халат и вышел. В амбулатории повисла душная тяжелая тишина. Но стоило двери скрипнуть, впустив в медицинское учреждение нового визитера, как Ольга тут же оживилась. Подхватила с медицинского столика остатки разорванного фолианта и двинулась прямиком к младшей сестре. «Евгения, мне очень стыдно. Как ты могла бить незнакомого мальчика, да еще и библиотечной книгой? Книга порвалась, испортилась, ведь это не твоя частная собственность. Я все напишу отцу, и мы немедленно уезжаем в Москву, сегодня же!» Щеки Ольги заливала краска, а голос срывался. Что подумает о ней новый знакомый, товарищ Арман? Прислонившись спиной к выкрашенному белому медицинскому шкафчику, Арман молчал. Он выглядел скверно, несмотря на безупречный темный костюм с рубашкой винного цвета, усталым и совершенно измученным. Но впалые щеки и синеватые прожилки на неестественно бледной коже придавали этому человеку особую обреченную красоту. Ольга только на секунду встретилась с ним взглядом и запнулась. «Я сегодня напишу папе, а завтра мы уедем, то есть... Мы уедем, как только получим ответ». Арман стоял и, не отрываясь, смотрел на ее Женьку. Ольга по-взрослому, как школьная учительница, поджала губы и дернула девочку за руку. «Кто тебе разрешил так одеваться? Где ты достала помаду? Где ты взяла чулки?» «В старом комоде». «Но там же вещи прежних жильцов. Нельзя носить чужое белье. У тебя разовьется грибок стопы или еще какая-нибудь кожная болезнь. Это тебе любой доктор скажет». Сосед нашел в себе силы улыбнуться. «Ольга, милая, поберегите свой дивный голос и не броните сестру. Я уверен, что она ни в чем не виновата». Женька была готова броситься на шею этому доброму, справедливому человеку и расцеловать его в обе щеки. Но ей мешал компресс на ноге. «Ваша сестра, дитя, чистая душа». Женька прикусила губу, а Ольгин знакомый продолжал. «Я боюсь, ее втянул мой племянник. Вот этот юноша. Идем, Тимур». «Откуда только берутся ваши идиотские прозвища? С тобой будет отдельный разговор, а не при дамах». Он подтолкнул мальчишку к выходу. Но дорогу ему преградил милиционер. «Минуточку, гражданин, погодите, вы сами какой пример подаете молодому поколению? Вторую неделю живете, не прописавшись, документики при себе имеются?» Пока дотошный участковый так и эдак разглядывал паспорт соседа, Женька соскользнула со стула и, подпрыгивая на одной ножке, добралась до мальчика, поймала его руку, виновато прошептала. «Тимур, ну я же не знала, что ты Тимур, ну почему ты сразу не сказал?» «Это тайна. Секретное имя», — буркнул мальчишка. «Это чтобы делать людям добро». В ту же самую минуту Арман шептал ее сестре. «Ольга, это я виноват. Ничего не могу поделать с мальчишкой. Но я подарю вам новые прекрасные туфли, и мы пойдем на танцы завтра вечером. Хорошо?» Ольга неопределенно улыбнулась. Солнце клонилось к закату, у самой верхушки разросшегося старого платана, неподалеку от поселковой амбулатории, устроилась Сойка. Любопытная пичуга смотрела вниз, туда, где бушевали недоступные ее птичьему уму страсти. Прямо под нею, в густой зеленой листве, на ветках, устроились двое мальчишек. Один в полосатой тельняшке, другой в бриджах. В руках у мальчишек заманчиво поблескивал золотистый предмет. Это был помятый театральный бинокль, который они поочередно подносили к глазам. Еще Сойка видела, как у забора амбулатории сгрудились поселковые подростки. Один из них встал на четвереньки, другой, видавший виды кепки, бросился к нему за спину и оттуда заглядывал через забор. Их третий приятель старательно расшатал и уже отодвинул доску, пытаясь пролезть во двор через дыру. Всю ватагу очень занимало, что происходит в амбулатории, но разглядеть хоть что-то через пыльное окно было непросто. Одни напирали на подгнивший забор, другие ерзали на сухой ветке, а потом случилось неизбежное. Ветка с хрустом подломилась, мальчишки полетели вниз, мягко приземлились, переполошили крупу забора. А забор, в свою очередь, не сдюжил и рухнул. Теперь все ребята барахтались прямо во дворе. «Ну и чего это здесь? Чего того?» «Любуюсь, как вашему комиссару вляпают за хулиганство, вот смех-то будет!» «Да как бы мы вам самим по шиям не вляпали!» «А сдачи-то получить не боязно!» Напуганная шумом Сойка вспорхнула и закружила над двором. На крыльцо выбежал человек в милицейской форме. За ним другой в шляпе и костюме, темном, как крылья сороки. Казалось, что с каждым догорающим лучом солнца его сила и ловкость прибывали. Мужчина без труда растащил подростков, взгрел, не разбирая правых и виноватых, с крыльца за ними следили две восторженные девушки и паренек в синей рубашке. Арман, это был он, заставил ребят кое-как вернуть забору вертикальное положение и передал всю буйную ватагу на милость участкового. Но Сойке было не до них. Она упорхнула к соседнему старому дереву клевать в коре долгоносиков. Милиционер пожал руку добровольного помощника. Странное ощущение. Ему показалось, что под дорогой замшей спрятан кусок льда. До того она была холодная. Одно слово — стальная рука Коминтерна. Но товарищ шутку проигнорировал. Напомнил, что служит по имени Савинторга, и протянул милиционеру купюру в качестве штрафа за свое незаконное, без прописки, пребывание в поселке, и даже не стал дожидаться квитанции. Гореев слегка подтолкнул Тимура вперед. В этот краткий миг по его лицу скользнула судорога боли. Оба обитателя дома за номером 13 быстрым шагом удалились в сторону своего жилища. Ольга тут же потащила упиравшуюся сестренку в сторону дачи, осыпая обещаниями посадить Дженьку под самый настоящий домашний арест до приезда отца. Ватага ребят разбежалась в разные стороны. Участковый для острастки отечески пожурил озорников и распустил по домам. Никакого злодейства за ними замечено не было, но в конце концов удержал за рукав родного племянника Мишку и, отвесив ему изрядный подзатыльник, потащил за собой к мотоциклетке. «Успеешь, салочки, набегаться», — пробурчал участковый. «Идем, подмагнешь. Мертвяков не боишься?» Квакин пожал плечами. «Вроде бы нет». «Это правильно. Живых надо бояться. Понаехали в синих фуражках, не продохнешь от них. Шныряют, вопросы задают. Хотя с мальчонкой-то тем дело ясное. Не имется им, того и гляди постучаться. Здрасте! Как вы, гражданин участковый, племянничка прописали? Для чего это вы ему год рождения подделали? С чего это он у вас который год в школу ходит вместо того, чтобы служить в Красной армии?» Бубнил милиционер, покуда мотоцикл катил по поселку, вздымая клубы пыли. «Эх, все через мою доброту». Мишка обиженно шмыгнул носом и огрызнулся. «Ну или полюбопытствует, чем тут один гражданин занимался до 17-го года. Может быть, он служил в царской охранке и скрывает свое преступное прошлое». «Эх, наделил Господь племянничком, кулацкое отродье». Мотоцикл свернул в придорожную рощицу. Здесь, среди высокой травы, неприметной с дороги, валялось тело неказистого мужичонки в фуфайке. «Ирод, иди возьми-ка его за плечи, закинем в коляску». «Фу, чему воняет-то?» «Да наглотал с политуры в столярном цехе, пьянь подзаборная, отравился он и помер. Ему все равно, а живым отвечать. Второй труп за неделю в поселке, это не шутка». «А синяк-то у него на шее от кель?» «Ха, навряд ли такого пропойцу бабы целовали. Значит, подрался с другим пролетарием за пузырь спиртсодержащего вещества. Очевидный факт». «Эх, ловко вы, дядя Паш, все проницаете». «Известно, по службе. Специалистом при любой власти на хорошем счету». «Ну и куда это мы?» «В карьер свезем, полчаса ходу, а другая область и район захудалый. Там никто шум поднимать не станет, даже если найдут. У нас ведь как Москва под боком, профессорский поселок. В каждом втором доме тот нарком, это шпион». «Так шпионов же вроде выпускать начали. Симакова батю на днях амнистировали». «Одних выпустят, других посадят. Видал, сколько архангелов понаехало?» «Да говорят, они упыря ловят, которого доктор видел на кладбище». «Да доктора самого на лечение сдать пора, прости меня, Господи. А я ему говорю, если нету отверстия от пули, значит, несчастный случай. Испугалось дитё выстрела, упало с дерева, ты сломала шею. Очевидный же факт. А он мне: нет, убийство, странные симптомы, требуется экспертиза. И давай в город названивать. И дали сыщика народного, чтобы ему пусто было этому Колокольникову. Через него один переполох». Родственники добрались до места, спихнули труп в карьер, наспех забросали песком, потом кое-как помыли мотоцикл и коляску в реке. На обратной дороге они застряли на переезде. Тепловоз упрямо тащил по рельсам платформы с зачехленным брезентом, орудиями и танками. Пересчитывать их не хватило никакого терпения. Рядом с мотоциклеткой участкового, прямо под ярким фонарем, замерла черная пузатая машина с важным начальником. Серьезный человек в круглых очках просматривал бумаги, отдаленные от мирской суеты бронированным стеклом. Его охранники, крепкие парни в добротных костюмах, выскочили из машины перекурить. Участковый протянул одному огонька, кивнул на воинский эшелон. «Скажите, хлопцы, скоро война-то начнется». Охранники переглянулись, а важный человек самолично опустил стекло, внимательно посмотрел на милиционера поверх очков. «Война, товарищ, уже идет. Наша главная война не прекращается ни на минуту».